Как берут пленных, я, разумеется, не представлял и целиком полагался на Олега Львовича. Он относился к разряду людей, про которых думаешь, что они умеют все на свете. И лишь когда мы углубились в густую чащу, я вдруг сообразил, что Никитин, как и я, никогда не бывал в этих местах. «Откуда вы знаете, в какую сторону двигаться?» — спросил я шепотом. Едва мы отделились от отряда, вся моя бравада пропала. Я остро чувствовал враждебность окружающих нас зарослей, откуда в любую секунду мог грянуть выстрел. Надо сказать, что леса в тех краях нисколько не похожи на русские. Деревьев почти нет, одни кривые березки, зато повсюду густой кустарник, сквозь который ничего не видно. Каждый шаг, особенно конский, отдается треском и грохотом, то есть двигаться незаметно никак нельзя. Мы идем туда, откуда можно осмотреть долину. Мой спутник показал на холм, видневшийся впереди. Мне стало странно, что я сам не додумался до такой простой вещи. Чтобы подняться по довольно крутому склону, пришлось вести лошадей в поводу. Олег Львович в своих горских сапогах шел очень быстро, а я, несмотря на молодость и крепость телосложения, довольно скоро выдохся. Бурку и папаху пришлось снять, я весь обливался потом. Но самолюбие не позволяло просить о передышке. Путь наверх, казалось, длится целую вечность. Я, в конце концов, сильно отстал, потерял из виду Никитина и тащился за ним по звуку и по следам копыт. К тому времени, когда я достиг вершины, Олег Львович уже все, что нужно, разглядел. Долина отсюда просматривалась, будто разложенная на столе географическая карта. «Смотрите», — стал показывать он, — «вон четыре аула, которые уже заняты нашими. Над ними черные дымы. Еще три селения расположены далеко к востоку и соединены лесной дорогой. Судя по облаку пыли, убегающее население находится между шестой и седьмой деревней». Я приложился к подзорной трубке. Все было так, как он сказал. «Что же делать? Мы опоздали?» «А ну-ка дайте». Он взял у меня окуляр. «Глядите». Я увидел, что к аулу, расположенному с другой стороны от нашего холма и уже покинутому жителями, движутся три всадника. Двое в папахах, один в белой челме. «Зачем они возвращаются?» «Не знаю, но упустить их нельзя. Это наш шанс. Живей!» С этими словами Олег Львович вскочил в седло и, не разбирая дороги, напролом через кусты помчался вниз. «Я за ним». Любой конь, не выросший в горах, переломал бы себе от такой скачки ноги, но никитинский крепконогий черкесский конь и моя кабардинка ни разу не оступились. С холма мы слетели самое большее в 5 минут. Всадники уже ехали по главной улице аула. Нам было хорошо их видно. Я, не отрываясь, смотрел в трубку. Вот человек в челме спешился и постарчески семеня вбежал в большой каменный дом с башней, увенчанный полумесяцем. Это, несомненно, была мечеть. Олег Львович сбатовал лошадей по горскому обычаю, вторую головой к хвосту первой, и потом пропустил узду через кольцо седельного ремня. При этом можно спокойно уйти, оставив коней без присмотра, они никуда не денутся. «Возьмите винтовку, а сапоги снимите», — тихо сказал он. Мы бесшумно бежали меж пустых домов, ворота которых все были нараспашку. Сакли стояли к улице глухими безоконными стенами, на которых там и сям сохли лепехи конского навоза. Так в горах заготавливают кизяк. Я вдыхал на бегу кислый запах чужой, незнакомой мне жизни. У самого Гадыкана, то есть деревенской площади, Никитин выглянул из-за угла. Я, как мог осторожно, тоже. Двое горцев сидели верхом, спиной к нам, и смотрели на мечеть. Вид у них был не особенно молодецкий. Я догадался, что это не воины Хаджи Мурата, а обычные уздени, то есть крестьяне. «Все как нельзя лучше», — зашептал я. «Мой левый, ваш правый. Стреляем разом. А старика возьмем. Он верно мула или старейшина?» Олег Львович наморщил нос. «Вы как угодно, но я стрелять не стану. Я ведь объяснял, в каких случаях посчитаю убийство допустимым». «Нашли время шутить!» «Я не шучу. Эти люди ничего мне дурного не сделали». «Заметят? Сделают!» «Ну так пусть заметят. Вы-то, коли охота, стреляйте. Я вам своих принципов не навязываю». Человек в челме уже показался в дверях. Нельзя было терять ни секунды. Не раздумывая, я взвел курок, приложился и выстрелил. Моя жертва, качнувшись, выпала из седла. Одновременно с этим Олег Львович выскочил из укрытия и быстро побежал ко второму всаднику. Тот, встрепенувшись, выхватил ружье и приложился. Лишь тогда Никитин свалил его выстрелом из пистолета. Мне подобная щепетильность показалась глупой. Война не рыцарский турнир. Однако у каждого свои чудачества. Теперь нужно было исполнить главное – схватить седобородого старика. Он замер как вкопанный, прижимая к груди что-то плоское, обернутое куском зеленого шелка. Бежать он не пытался, да и некуда было. Не выпуская свои ноши, старик оскалился и обнажил кинжал, но Никитин схватил его за правую руку. Тут подоспел и я. Вдвоем мы повалили бешено брыкающегося языка наземь и скрутили его же ремнем. Некоторое время он катался в пыли по звериному рыча. Потом утих, закрыл глаза и забормотал что-то беззвучное серыми губами. Наверное, молился. Сверток валялся на земле. Зеленая ткань развернулась, открыв толстую книгу в старинном кожаном переплете. У меня появилась возможность перевести дух. Я впервые убил человека. Во всяком случае, с близкого расстояния, чтобы видеть труп перед собой. Но в том-то и дело, что смотреть на дело своих рук я не стал. Нарочно отвернулся. А вот Никитин перевернул застреленного им горца на спину. «Хорошо хоть наповал», — сказал он. «А ваш, кажется, стонет. Куда вы его?» «Не знаю». Я так и не повернулся глянуть. Олег Львович, вздохнув, подошел. «Хребет пополам. Долго будет мучиться, бедняга. Добейте его». В ужасе я замотал головой. «Господь с вами!» Он достал второй пистолет. Я зажмурился. Грянул выстрел. Молча мы перекинули языка через седло его же коня и пошли прочь с площади. Я чувствовал правоту страшного поступка Никитина, но не желал ее признавать. «Как же ваши принципы?» — наконец крикнул я, не выдержав молчания. Это было, когда мы уже скакали прочь от аула, таща третью лошадь в поводу. «Сколько помнится, вы считаете убийство позволительным в двух случаях, когда на вас нападают или когда вы имеете дело с законченной гадиной, а это не первое и не второе». «Есть еще один допустимый случай. Я не говорил о нем, потому что не хотел вспоминать». Лицо Олега Львовича омрачилось. «Но первый раз в своей жизни я сделался убийцей именно таким образом». Он умолк. Я уж боялся, что не услышу продолжения. Но оно все же последовало. «Это было в 12-м году. С 16 лет я поступил в военную службу. Мечтал разить французов бесчетно и беспощадно, да только вышло иначе. При отступлении от Москвы моего приятеля, такого же юнкера, как я, всего годом или двумя старше, сразила пуля. В живот. Была неразбериха, почти паника. Никто, кроме меня, подле раненого не остался. Мучился он ужасно. Ваш нынешний горец был стоек и в мужском возрасте. Он только зубами скрипел да постановал. А мой товарищ, совсем мальчик, истошно кричал. Помочь ему было нельзя». «И вы убили его?» «Да». Он умолял меня об этом. Олег Львович передернулся. «Эта картина преследует меня всю жизнь, вот уж 30 лет. Но иначе поступить я не мог. Вот третий случай, когда я признаю убийство допустимым, если оно является актом милосердия. И коли всякое на войне возможно, со мной произойдет то же самое, а вы окажетесь рядом, прошу вас не проявлять мягкости». Я горячо обещал и просил его о том же. Пленного мы доставили без приключений, притом не в передовой отряд, а прямо к командующему. Тот несказанно обрадовался, неясная ситуация угнетала его все больше. «Считайте, крест ваш», — сказал мне Фигнер, — «и вам, Никитин, тоже зачтется». «А если старик будет молчать?» — спросил снова откуда-то вынырнувший Чесноков. Но это опасение не оправдалось. Седобородый язык говорил много и даже охотно, поминутно возводя глаза к небу и прославляя пророка. Прапорщик из туземной милиции едва успевал переводить. Никитин куда-то ушел. Я давно понял, что он предпочитает держаться подальше от начальства. Но я остался, на правах ординарца и вообще героя. Оказалось, что мы захватили муллу аула Саршек. От входа в долину это селение было пятым. Священнослужитель в спешке забыл взять из мечети Коран, которым очень дорожил, и потому вернулся, сопровождаемый двумя охранниками. По мнению старцев, все случившееся было волей Божьей. Смерти он не страшился, а с геурами согласился разговаривать с одной единственной целью. Пусть знают, какие дивные чудеса ниспосылает Аллах своим верным рабам. История, которую он рассказал, в самом деле была диковинная. Якобы по пути в долину великому имаму дославится имя его, привиделся вещий сон. Шамиль спал, окруженный верными мюридами, и ему пригрезилось, будто по небу летят два орла, белый и бурый. Вдруг они сделали круг и расстались. Бурый полетел в сторону, а белый повернул назад. «Что сделал бы простой человек, увидев такой сон?» — воздел ладони к небу мулла. Генерал велел развязать его. «Пожал бы плечами и отправился дальше. Но не таков великий имам, просвещенный от Бога». Если опустить цветистости и поминания Всевышнего, случилось вот что. Шамиль истолковал видение так, что он сам, Белый Орел, со своими ближними мюридами должен поворачивать обратно, в Чечню, а Хаджи Мурат, Орел Бурый, с отрядом пусть движется в Семиаулье, но не прямым путем по дороге, а сторонним, узкими горными тропами. Наиб заспорил с имамом, не желая тратить лишнее время и утомлять лошадей, но Шамиль пригрозил ему небесной карой, и Хаджи Мурат послушался. Он со своими джигитами ехал день и ночь, а в долину спустился только нынче утром. «Так вот почему на горе нет дыма! Оказывается, в долину есть другой путь!» — воскликнул генерал. «Шамиль, выходит, от нас ускользнул?» Разочарованию не было предела. Зато разом объяснились все загадки. Хаджи Мурат прибыл слишком поздно, чтобы устроить крепкую оборону в горловине. А жители, несмотря на наше наступление, поголовно взбунтовались под воздействием религиозного фанатизма. Так впечатлил их вещий сон имама. Пленник захихикал, видя перекошенные лица врагов, и сказал еще что-то. «Он говорит, ихние лазутчики знают про засаду на восточной дороге», — перевел прапорщик. «Твои аскеры, урус-генерал, могут там сидеть хоть до конца мира. Люди семи аулов уйдут за Хаджи Муратом горной тропой». «Дозвольте, ваше превосходительство!» Вперед шагнул Чесноков и вдруг схватил муллу за бороду. «А ну говори, черт, где начинается эта тропа? Надо туда казаков послать, чтоб бунтовщикам отступать было некуда!» Старик рассмеялся и плюнул жандарму в лицо. А потом высунул язык, прикусив его крепкими белыми зубами. Мол, откушу, но не скажу. «Дело большое, от него исход всей экспедиции зависит». Майор утерся, деловито оглядывая деревенскую площадь, где происходил допрос. «Это, Александр Фадеевич, по моей части. Дозвольте, я с Аллаховым служителем по-своему потолкую». «Что ж, потолкуйте». Фигнер был мрачнее тучи. Он-то представлял себя покорителем Кавказа, а теперь дело сулило закончиться пшиком. «И если перехватим тропу, то пусть не Шамиля, хоть Хаджи Мурата возьмем. Только уж вы побыстрей». «Я живенько». Генерал со штабом тронулись дальше, а Иван Иванович махнул двум своим солдатам, шепнул им что-то. Старика взяли под руки и отволокли к старому вязу, росшему посреди гадыкана. Вокруг все грохотало и рушилось. Солдаты взрывали сакли, крушили заборы, в щепки рубили ворота. Под сапогами хрустели осколки расколоченной глиняной посуды. В воздухе летал пух, а из нескольких мест тянуло чадом. Мне было интересно, каким образом майор станет развязывать упрямцу язык. Мысль о пытке в мою голову не приходила. Для европейской армии, каковой являлась наша российская, это было невообразимо. Другое дело порка. Она считалась делом вполне обыденным. Поэтому, когда я увидел, что смулы срывают одежду, решил, будут сечь. Но вышло не то. По указанию Чеснокова солдаты привязали пленнику к щиколотке веревку, перекинули ее через сук и натянули, так что бедняга оказался висящим вниз головой. Свободная его нога нелепо дергалась в воздухе, борода висела, касаясь земли, лицо быстро налилось кровью и почти почернело. Вид обнаженного старческого тела был тягостен. Сначала мулла пытался закрывать руками, они были свободны, срамное место, но потом, видно, решил, что Геуров стесняться нечего и прижал ладони к груди. Его била судорога, и он рывками покачивался из стороны в сторону, однако не издавал ни звука. Майор присел на корточки, велел переводчику повторить вопрос о тропе. Губы старика зашевелились. «Что он, образумился?» — нетерпеливо спросил Чесноков. «Нет, он молится», — ответил милицейский прапорщик и приложил руку сначала к колбу, потом к груди. «Зря теряете время, ничего он не скажет». «Ну, пускай висит, пока не издохнет, в назидание прочим», — майор распрямился. «Невзоров?» «Примкни штык и стой в карауле. Пусть арьергард пройдет, полюбуется. Потом распоришь ему брюхо, чтоб кишки висели». Жандармский унтер-офицер козырнул. «Так точно, ваше высокоблагородие. Не впервой». Здесь майор поймал мой негодующий взгляд. «Вещий сон. Как же!» — процедил он. Его прищуренные глаза обожгли меня злым огнем. «Меня не обдуришь. Я с самого начала подозревал, что дело нечисто. Шамиль чертяка хитрый. Будем разбираться, что за сорока вам с Никитиным весточку на хвосте принесла. Но сначала поглядим, не будет ли еще каких сюрпризов». Сердце у меня сжалось. Как бы вместо награды дело не окончилось следствием. Вместо того, чтобы высказать Чеснокову протест по поводу азиатской экзекуции пленного, я смолчал. Обозные с саперами продолжали разрушать деревню, а боевые части, построившись в колонну, шли через площадь дальше на восток. Предстояло стереть с лица земли три оставшихся селения. Солдаты угрюмо смотрели на корчащегося старца. Не раздавалось ни одного глумливого выкрика, зато многие выразительно плевали унтеру под ноги, а кое-кто даже на сапоги. Бравый Невзоров почел за благо не мозолить глаза и куда-то исчез. Очевидно, рассудил, что свирепое свое поручение исполнит, когда уйдут войска. Я тронул стремена и поехал вперед. На душе было гадко. Честолюбивые надежды оказались под угрозой, экзекуция мулы повергла меня в ужас, а более всего терзался я собственным малодушием, не давшим мне остановить Чеснокова. Когда я уже съезжал с площади и поворачивал за угол, сзади ударил выстрел. Я обернулся. Язык качался на веревке, но уже не дергался. Руки безжизненно висели к низу. Из ближнего двора с криком выскочил Невзоров. Увидав во лбу пленника дырку, из которой сочилась кровь, он выронил ружье и бросился к колонне. «Кто стрелял? Кто?» Никто ему не ответил. Ни один человек. Солдаты шли, как ни в чем не бывало. Я остановился и стал смотреть, что будет дальше. Через минуту галопом примчался Чесноков. Пообещал содрать с унтера лычки, потребовал к себе командира роты, отказавшийся назвать виновного. Капитан хмуро его выслушал, пожал плечами. Вдруг я увидел подле одного из домов Олега Львовича с безучастным видом опиравшегося на ружье. Ствол еще дымился. Я вспомнил про третий принцип. Нельзя было, однако, допустить, чтобы Никитина заметил майор. Я подъехал к жандарму и спросил, должен ли я доложить о происшествии командующему. «Нет уж, я сам!» — в ярости ответил мне Чесноков. «Ну, ждите, мерзавцы!» — он погрозил роте кулаком. «Преступника покрывать? Сквозь строй прогоню каждого!» Он поскакал в голову колонны. Я не отставал. Меня снедала тревога за Никитина. Под угрозой телесного наказания кто-нибудь из солдат непременно его выдаст. Фигнер выслушал гневный доклад жандарма с кислым выражением лица, а на предложение немедленно учинить розыск сказал: «Не надо ничего. Предать забвению. Кто выстрелил, молодец, а я мерзавец, что вас послушал. Пойдите к черту с моих глаз». Я вздохнул с облегчением. После я спросил Олега Львовича: «Вы рисковали всем, крахом надежд, шпицрутанами, новой каторгой. И ради чего?» «То есть», — он удивился, — «все, что я делаю исключительно ради самого себя». Тогда я, признаться, не понял, что он хочет этим сказать. К концу дня мы прошли всю долину до конца и остановились, лишь завершив истребление всех селений. Сопротивления мы более не встречали. Должно быть, жители успели беспрепятственно добраться до тайной тропы, который спустился с гор Хаджи Мурат. Мы нашли ее, эту лазейку. Да и как ее было не найти? Весь склон перед скалистым отрогом был усеян трупами коров и овец. Взять их с собой жители не могли и предпочли перебить. Трава была залита кровью, над местом скотовьего побоища жужжали мириады зеленых мух. Солдаты кинулись резать куски мяса, а я отвернулся от мрачного зрелища. Но с другой стороны меня ждала картина еще более удручающая. Внизу расстилалась долина. Еще нынче утром она казалась зеленой и цветущей. Теперь же закатное солнце ярко освещало семь пожарищ. Семиаулья больше не существовало. Жителям незачем было возвращаться. Ни крова, ни пищи они здесь не найдут. Выражаясь по-военному, долина была окончательно замирена. Командующий, хоть и опечаленный тем, что не удалось взять имама с наибом, все же объявил штабу свое удовольствие. Карательная экспедиция прошла успешно, очаг мятежа уничтожен, о чем будет доложено министру и государю. Но, как показало дальнейшее, Александр Фадеевич поторопился с выводами.